Глава третья. Костя, до неприличия счастливый, буквально влетел в квартиру и, схватив маму на руки, закружил по комнате. Сегодня огласили результаты экзаменов. «Мам, я поступил! Поступил на бюджет!» — орал во всю глотку, пугая кота. Васька аж зашипел с просонья, увидев скачущего по комнате здоровенного парня. Уложив вздыбленную шерсть, пару раз раздраженно мяукнул, мол, совсем с ума сошел, и, важно, прошествовал на кухню. Ему было все равно, лишь бы кормили вовремя и гладили понежнее. «Молодец, сына!» Невысокая миловидная женщина потрепала по вихрам почти свою копию, только мужскую и намного выше. «Я в тебе не сомневалась». «Я знаю, ма». Костя поставил ее на пол, поцеловал в макушку. «Буду учиться на юриста среди золотой молодежи нашего города». Он хитро прищурился. «Ты у меня умница, весь в отца. Он бы тобой гордился». Грусть промелькнула в ее глазах. «Отмечать будем?» Она любовалась своим мальчиком и не только тем, каким он вырос красивым молодым человеком. Темные густые волосы, большие карие глаза с пушистыми ресницами, пропорциональная фигура, развитая спортом, но и гордилась его умом и целеустремленным характером. И сейчас его темно-карие глаза буквально сверкали радостью от того, что все приложенные усилия принесли результат. Он так ей напоминал мужа в молодости, напором и верой в свои силы, что сможет преодолеть любые препятствия, достигнуть всех поставленных целей. «Конечно, я даже торт купил!» Парень по пути домой зашел в магазин. В тот день в маленькой семье Филоновых был большой праздник. Константин поступил на юрфак самого престижного универа их города. Мама обзвонила с радостной новостью всех родственников и знакомых. Хвасталась, конечно, но сдержаться не могла. О том, чтобы ехать в Москву или Питер, даже и мысли не было. Не вытянут. Но вот поступить сюда, почему бы и нет? На платное отделение пробиться проще, но семейный бюджет таких затрат бы не выдержал. Парень не отчаивался, учился, занимался дополнительно, ходил на подготовительные курсы и смог. Он собой гордился и не скрывал этого. Рассудив, что связи нужно заводить как можно раньше, прилагал все силы, чтобы шагнуть на ступень выше в этой жизни. А потом и еще на одну. Нет, он не полагал наивно, что сразу заведет друзей среди богатеньких, но кое-какие перспективы это открыть может. 1 сентября в универе было шумным, запутанным, любопытным. Как-то сразу стало понятно, что народ кучкуется не только по факультетам, но и по социальному положению. Детки богатых родителей держались увереннее, свободнее, наглее. Да и одеты были куда лучше. Его группа состояла полностью из бюджетников, а вот остальные две были платными. Костя не боялся затеряться в толпе. Да, джинсы у него не брендовые, зато рост модельный и фигура неплохая для 18-летнего. Не зря он мотался в задрипанный спортзал и дома тоже не ленился. На статного парня девчонки сразу обратили внимание, выделив красавчика среди других юношей. Брюнет отвечал на стреляние глазками с самоуверенной улыбкой и нахальным подмигиванием. Он давно привык к такому вниманию и с удовольствием пользовался своим обаянием, чтобы закадрить девчонку. В молодом организме бурлили гормоны, и он уже с год как вполне успешно с этим боролся, не прибегая к ручному способу. «Ничего, так тут цыпочки!» — пихнул в бок какого-то тощего очкарика. Парнишка только завистливо вздохнул и уже громче сказал. «Девочки, я Константин, но можно Костик», засияв белозубой улыбкой. Девочки заулыбались в ответ еще лучезарнее, захлопав накрашенными ресницами так, что только чудом ветер не поднялся. Зарождающийся ураган был погашен преподавателями, забравшими свои группы по аудиториям. Препод в этот раз был удивлен, что старосту долго выбирать не пришлось. Нахальный паренек быстро поднял руку, едва был озвучен вопрос. «Константин, если вы надеетесь, что таким образом для вас будут поблажки по учебе, то глубоко ошибаетесь». Средних лет преподаватель протирал очки. Он таких выскочек навидался за свою деятельность очень много. «Ни в коем случае». Костя был серьезен. «Я пришел за знаниями и красным дипломом». Преподаватель только хмыкнул на такое заявление, но пацана на заметку взял. Продолжил объяснять теперь уже студентам, чем они тут все вместе будут весело заниматься от сессии до сессии. Филонов плюхнулся обратно на стул, под руку ему попался давешний очкарик, которого он и обнял за шею, придавив к боку. «Не ссы, лягуха, болото будет наше!» Ему виделись исключительно привлекательные перспективы. А еще Костя понимал, что придется пахать, чтобы остаться на бюджете и получать стипендию. Он пока еще слабо представлял, как совмещать учебу и веселую студенческую жизнь, от которой отказываться не собирался. Значит, нужно распределить свои силы правильно. По коридору на выход шел довольно улыбаясь и чуть ли не насвистывая от удовольствия. Первокурсницы были милы, но он желал оценить девушек постарше, попробовать свои силы. Ему часто давали лет 20, так что проблем возникнуть не должно. Но все это потом, а сейчас чудесный сентябрьский день, светит солнце, он осуществил первую мечту, и вообще, жизнь прекрасна. А чего жаловаться, когда тебе всего 18, ты здоров, полон сил и шагаешь по коридорам лучшего универа своего города? Вот и Костя не жаловался. Ему оставалось всего-то получить красный диплом и начать строить карьеру. Ну и девушек кадрить. Он уже приметил парочку и при первой же возможности подкатит к ним обеим. А пока он серьезный староста. Огорчало только наличие самого простенького сотового. И то мать долго понять не могла, зачем ему такая дорогая игрушка, когда все прекрасно обходятся домашним телефоном. Эх, и собственный комп, пока еще мечта. Но парень твердо решил сделать мечту реальностью, а характер у него железный. Весело прошел день студента, на котором всех первокурсников посвящали, собственно, студенты. Филонов и там отличился. Он хорошо играл на гитаре и даже вполне сносно пел. Ну а то, что не во все ноты попадал, так это от волнения. Зато плюсик себе поставил перед завкафедрой, ну и заодно произвел впечатление на девчонок. С одной из примеченных ранее даже целовался в темном углу коридора, когда остальные отрывались на дискотеке. Не понравилось, слишком жеманная, слишком строила из себя опытную, поэтому, без сожаления, тут же забыл о ней, вернувшись в толпу танцующих. А девицу подсунул очкарику. «О, потанцуешь с моим другом!» Лихо улыбнулся скривившейся девушке. «Жалко паренька, а я попробую нам медляк организовать». Впечатленная жаркими объятиями, студентка согласилась ради него немного пострадать. Только вот Костя, вернувшись, огорченно заявил, что медленных танцев пока не будет. Честно говоря, он даже и не поинтересовался. Просто продинамил девушку, аккуратно испарившись с дискотеки. Ему еще домой добираться далеко. «Привет, дорогие одногруппники!» Весело поздоровался, шумно шлепая на парту свой рюкзак. Парни потянулись с рукопожатиями, девчонки заулыбались. Еще бы, самый клевый парень на первом курсе, их староста. «На носу уже первая сессия, надо сдать так, чтобы мне стыдно не было». А к своим обязанностям он подходил ответственно. Как-то место лидера никому и в голову не пришло оспаривать. Да и по большей части бюджетники оказались тихими и скромными ребятами. Не то что остальные две группы. Ребята из коммерческих были веселыми и заводными. Кости бы туда, но бюджет к бюджету. Впрочем, преподаватели быстро выделили бойкого и умненького паренька, и первая сессия для него прошла не так уж и сложно. Постепенно все утрясалось, кроме одного. Не хватало финансов. Хотелось карманных денег побольше, чтобы подкатывать к симпатичным цыпочкам. Фифочки себе цену знали, и пусть сканировали широкоплечего парня заинтересованными взглядами, ходить с ним на свидание не спешили. Костя замечал томные вздохи девушек попроще, но, откровенно говоря, они казались ему скучными. А фифочки бросали ему вызов. Находил мелкие подработки, но все было не то. Так медленно он к своей цели только к старости дойдет. Все изменил случай на очередной студенческой дискотеке в конце второго курса. Компания парней постарше обсуждала, кто и сколько заработал. Филонов встал в стороне, прислушиваясь к разговору и обдумывая, как бы задать животрепещущие вопросы. И тут один из них, обернувшись, окинул Костю пристальным взглядом. «Танцуешь?» — спросил с непонятной интонацией. «Я еще и пою», — огрызнулся Филонов, выгибая бровь в характерном для него упрямом жесте. «А на сцене танцевать сможешь?» — последовал еще один вопрос. «В ансамбле?» — Костя нахмурился, не понимая, что от него хотят. «Почти!» — заржали парни. Все трое были неуловимо похожи свободной манерой держаться, хорошими фигурами и какими-то отточенными движениями. «Нам тут еще один человек нужен. В коллектив!» — последовал новый взрыв хохота. «И хорошо платят в вашем коллективе!» — изобразил в воздухе кавычки Филонов. «Да уж поболее, чем курьеру. Как танцевать будешь?» Оказалось, что парни выступают в ночном клубе. Работенка не пыльная, к ним требований меньше, чем к танцовщицам, платят нормально. Особенно тем, кто соглашается на дополнительные условия. Сначала Костя был в недоумении, а потом решил, что почему бы и нет. Выступлений не так и много, времени на учебу остается достаточно. А матери сказал, что устроился барменом. А потом у него поперло. Остатки стеснения испарились, зарплата уютно упаковывалась в портмоне. Со временем номера становились буквально на грани, но нахальный Костик уже мог себе позволить выбирать, в каком виде и перед кем выступать. Мама встретила другого мужчину и вышла за него замуж, уехав в другой город. Костя был за нее очень рад, маму сильно любил, но понимал, что она еще достаточно молода и красива, чтобы положить жизнь на великовозрастного сына. Тем более, что у него уже пару лет как зрел план собственного бизнеса, но капитала не хватало, как и знаний. Юриспруденция отошла на второй план, а парень сразу после окончания универа поступил на эконом. Он должен разбираться во всех делах собственного клуба досконально. А то, что это будет крутейшее заведение города, Костя не сомневался. Осталось работать, копить деньги и искать инвестора. До пенсии скакать по сцене в виде пожарного или полицейского он не собирался, пусть и за хороший гонорар. Зато весьма привлекала идея самому устанавливать правила в своем заведении, чтобы вся золотая молодежь хотела попасть только к нему. И название он уже выбрал крутое — «Шестое чувство».